Если, конечно, они могли привыкнуть к торжественной и жуткой силе королевы Сонг, что они и сделали. В любом случае, работы для них было бесконечно много. От вспашки пепельных полей до добычи мистических руд и создания подобия современной инфраструктуры с помощью бесконечной геотермальной энергии. А поскольку в горах обитало множество кошмарных существ, было крайне необходимо, чтобы кто-то защищал всех этих рабочих. Именно поэтому Рейн была погребена под пеплом и потела в неподвижном ожидании. Она лежала так уже несколько часов, сохраняя абсолютную неподвижность. Примерно в 100 метрах от нее, там, где склон ущелья резко поднимался вверх, между скалами медленно тащило свое тело отвратительное существо. Оно напоминало чешуйчатого червя с 6 длинными тонкими конечностями, каждая из которых заканчивалась кинжалоподобными когтями. Его пасть представляла собой ужасное круглое месиво из острых, похожих на иглы клыков. Черт возьми, она ожидала увидеть зверя, но столкнулась с монстром. Разумеется, каменные черви были всего лишь дремлющими мерзостями, но поскольку Рейн не была даже спящей, а являлась обычным и бессильным человеком, эта тварь могла разорвать ее на части в считанные секунды. Нет, даже не секунды, мгновения. Неудивительно, что все называют меня сумасшедшей девчонкой. Я действительно сумасшедшая. Я сошла с ума, раз послушала тебя, безумный ублюдок. Если бы не ворчание ее учителя, она бы уже давно подала заявку на возвращение в мир бодрствования, тем самым бросив вызов первому кошмару и став пробужденной. Но нет, он настоял на том, что его ученица может пробудиться только естественным путем, не заражаясь заклятием кошмара. И она, юная и наивная, поверила в его бредни. Прошли годы, а она все еще оставалась обычным человеком. Правда, теперь она могла в некоторой степени ощущать свою эссенцию, что, по идее, было самым трудным шагом. И все же, ее учитель, несомненно, был наглым мошенником. Будь ты проклят, чертов призрак или вампир, или кто ты вообще такой. Пока она размышляла об этом, сзади внезапно раздался тихий голос. Рейн испугалась, но, вспомнив свои тренировки, осталась абсолютно неподвижной. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что это говорит ее тень. Она сказала: «Ты ведь не станешь снова думать обо мне что-то странное?» У каменных червей был очень плохой слух, но они могли почувствовать малейшую вибрацию, распространяющуюся по земле. Она тихо кашлянула, а затем шепотом ответила: «Что? Конечно же нет, уважаемый учитель. Ваша ученица никогда бы не осмелилась на столь неуважительный поступок». Тихий голос с сомнением ответил: «Правда? Что ж, хорошо, однако тебе следует поторопиться, ветер меняется». Рейн издала сдавленное проклятие и медленно поднялась на одно колено. Пришло время убить еще одного дремлющего монстра. Сколько я их уже убила, без сомнения, больше, чем любой спящий, которого она знала, и даже больше, чем многие молодые пробужденные в Рейвенхарте, несмотря на то, что она была обычным человеком. Но ей все равно приходилось быть крайне осторожной. Она не могла допустить ни единой ошибки, так всегда говорил ее учитель. Достаточно было допустить одну ошибку, чтобы превратиться в труп. А превращаться в труп в Рейвенхарте было слишком жутко. Конечно, учитель наверняка спасет ее, если что-то случится. Вероятно. Ведь так, глава 1625. Плохо экипированная, Рейн одним плавным движением встала на одно колено и подняла лук. Хлопья пепла посыпались с нее как черный снег, грациозно танцуя на ветру. В одно мгновение она достала из колчана стрелу и наложила ее на тетиву. Еще один удар сердца, и она напрягла мышцы, чтобы натянуть лук. Композитный сплав сопротивлялся натяжению, но быстро покорился ее силе и совершенной форме, результат упорных тренировок и бесчисленных часов практики. Ее лук не был причудливым воспоминанием. Он был вполне обычным, сделанным из сплава и тетивы, более мощным, чем должны были быть такие луки, но не ровня зачарованным аналогом. Он даже не был блочным луком. Более того, среди классических луков, он был достаточно слаб. Но Рейн ничего не могла с этим поделать. Существовали композитные луки чудовищной силы, но они предназначались для использования пробужденными. С ее жалкой силой обычного человека она не смогла бы даже натянуть такой лук, не говоря уже о том, чтобы сделать это быстро и надежно. Что же касается блочных луков, хотя они и предлагали повышенную натяжную силу и другие преимущества, это было хорошо только на бумаге. В реальности же в оружии была важна не только его мощь. Насколько оно надежно, легко ли его носить, выдержит ли оно дикую местность, можно ли его обслуживать в суровых условиях, и так далее. У пробужденных не было необходимости думать о таких вещах, но Рейн приходилось. И благодаря своему учителю она научилась всему, что касается этих вопросов. Каждый предмет снаряжения она подбирала тщательно. Да, и вовсе не потому, что я просто не могу использовать что-то лучшее. Внутренний слой экипировки Рейн состоял из военного комбинезона, который использовали солдаты эвакуационной армии в Антарктиде. Он мог самовосстанавливаться и регулировать температуру тела, что было крайне необходимо здесь, в Рейвенхарте, где смертельный холод и изнуряющая жара сосуществовали в ужасающей гармонии. Правда, после долгих лет использования самовосстанавливающаяся функция комбинезона практически исчерпала себя, и ей несколько раз приходилось латать его вручную. Ее учитель, как ни странно, удивительно хорошо владел ниткой и иголкой, передавая эти знания своей сопротивляющейся ученице. Поверх комбинезона она носила кожаные штаны из шкуры пробужденного зверя, а также сапоги до колен из того же материала. Остальная одежда состояла из совершенно обычной рубашки, шерстяного жилета и военной куртки с вручную укрепленной подкладкой. Скромный ансамбль дополняли несколько элементов доспехов, металлические наручи и поножи, кожаный нагрудник и наплечники с шарнирами. Обычной брони было недостаточно, чтобы защитить ее от когтей кошмарных существ, но это было лучше, чем ничего. По крайней мере, она могла защитить ее от одного-двух скользящих ударов. Более тяжелая броня лишь замедлила бы ее, не обеспечив дополнительной защиты. На руках Рейн были кожаные перчатки, а длинное зимнее пальто было сложено и спрятано в рюкзак. Излишне говорить, что она испытывала горькую зависть каждый раз, когда видела молодых пробужденных, щеголяющих в блестящих зачарованных доспехах. Им даже не нужно было стирать свои воспоминания, и тем более чинить их вручную. Не говоря уже о том, что их доспехи были гораздо прочнее. Сосредоточься. Каменный червь был почти в сотне метров от нее. С неба сыпался пепел, делая его фигуру неясной и размытой по крайней мере. Направление и силу ветра определить было легко. Попасть в цель с такого расстояния было непросто, но вполне по силам Рейн. Однако она не была уверена, что ей удастся убить мерзость одной стрелой. Ее стрелы были мощнее лука, наконечники были сделаны из клыков пробужденного зверя, и потому были весьма смертоносны. Но у каменных червей не было уязвимых мест, которые можно было бы легко использовать. Не было такого места, куда она могла бы попасть, чтобы моментально прикончить монстра. К тому же мерзкие твари были ужасно быстрыми, несмотря на то, что большую часть жизни проводили под землей. Каменному червю потребовалось бы пара секунд, максимум три, чтобы преодолеть разделяющую их сотню метров. И еще мгновение, чтобы разорвать ее в клочья. Монстр тоже уже заметил ее. «Будь спокойна», как постоянно говорил ее учитель. «Не смей умирать, иначе я сам тебя убью». Будучи уважительной и послушной ученицей, у Рейн не было другого выбора, кроме как послушаться учителя. Она затаила дыхание и прицелилась. Время замедлилось. Рейн слегка повернула лук, принимая во внимание ветер, а затем расслабила пальцы, позволив им соскользнуть с тетивы. Освободившись от сильного напряжения, ее лук из композитного сплава с ужасающей силой погнал стрелу вперед. Тетива ударилась о нагрудник подобно хлысту. Падающий пепел закружился, потревоженный сильной турбулентностью. В сотне метров от нее каменный червь рухнул на землю. Стрела вонзилась в его круглую пасть, пронзив мозг существа. К сожалению, у каменных червей было несколько независимых мозгов. Не успела Рейн моргнуть, как монстр покатился по земле и устремился к ней, словно отвратительная мясная торпеда. Он преодолел половину расстояния между ними за время, показавшееся ей долей секунды. Вслед за ним в воздух поднялось облако пепла, распространяющееся, словно волна кипящей тьмы. Но не успел он преодолеть оставшееся расстояние, как в него вонзилась вторая стрела. Рейн как раз хватило времени, чтобы снова натянуть лук, прицелиться и выпустить стрелу. Несмотря на то, что попасть в движущуюся цель было бесконечно сложнее, тем более в такую стремительную, вторая стрела снова безошибочно пробила пасть существа. На этот раз она вошла под небольшим углом и попала в позвоночник каменного червя. Мерзость споткнулась, но продолжала нестись к Рейн. Она моргнула. Дерьмо. Глава 1626. Невероятные приключения и поразительные подвиги героического мечтателя. Подождите, кого? Как его звали? Сокращенное издание, том 7. Бросив лук, она поспешно подобрала длинное копье, лежавшее под пеплом. В качестве своего оружия Рейн выбрала лук. Однако это не означало, что она умела пользоваться только луком. Ее учитель утверждал, что дальнобойное оружие хорошо только в том случае, если можно держать врага на расстоянии, а в царстве снов даже святые не могли гарантировать подобного. Поэтому она владела не только луком, но и широким спектром других оружий. Рейн отличалась отменной находчивостью. К тому времени, как она схватила копье и вскочила на ноги, каменный червь уже практически настиг ее. Из его разорванной пасти хлестала зловонная кровь. Ужасающий монстр уже поднял передние конечности, чтобы разрубить ее на куски, и затем внезапно исчез из виду. Яма, которую Рейн выкопала и прикрыла ветками, была не слишком глубокой, но она идеально подходила для того, чтобы остановить натиск безмозглого монстра. Уметь обращаться со множеством видов оружия было очень полезно, но еще полезнее было всегда быть наготове. Этот простой принцип учитель вбил ей в голову давным-давно. Прежде чем каменный червь успел оправиться от внезапного падения сквозь пепел, тяжелое копье ударило по нему со всей силой, которую Рейн только могла собрать. Широкий наконечник копья пробил его белую чешую, и мерзкий монстр издал пронзительный вопль. Рейн слегка побледнела и наконец выхватила меч. Враг был тяжело ранен, но все еще не умер. Куча отвратительной плоти и тонких конечностей вылезла из ямы только для того, чтобы быть встреченной лезвием Тати. Рейн отрубила передние конечности неповоротливого монстра, а затем нанесла безжалостный удар по его чешуйчатой шее, оставив на ней глубокую рану. Еще несколько точных ударов и своевременных уклонений, и мерзость наконец застыла без движения. Лишь половина его отвратительного тела успела выползти из неглубокой ямы и теперь лежала на пепле. Рейн рухнула на землю, она схватилась за колени, тяжело дыша. Ее легкие горели, а в крови бурлил адреналин. «Че черт побери?» И тут сзади раздался голос. «Вы убили дремлющего монстра, каменного червя. Ваша тень становится сильнее». Обернувшись, она бросила мрачный взгляд на своего учителя, который наконец-то соизволил вылезти из ее тени во всем своем бесстыдном великолепии. «Что, черт возьми, ты несешь?» Стоящий за ее спиной юноша в легкой броне, сотканная из темного шелка, смущенно отвел взгляд. «Ах, это, не обращай внимания, это просто то, что мне часто приходилось слышать». Рейн глубоко вздохнула и отвернулась со стоическим выражением на бледном, но красивом лице. «Однажды я точно его убью». Возможно ли было убить призрака? Учитель Рейн был странным существом. Обычно он обитал в ее тени, появляясь только тогда, когда рядом никого не было. Поначалу она думала, что сошла с ума и у нее галлюцинации, но, проведя некоторое время с загадочным призраком, Рейн постепенно поняла, что он реален и, более того, очень силен. К счастью, призрак был в основном доброжелательным и, похоже, не питал к ней никакой злобы. Напротив, он относился к Рейн с чем-то, напоминающим семейную привязанность, как будто он был духом ее далекого предка. Впрочем, она не думала, что у ее семьи был такой предок. Но, с другой стороны, Рейн была удочерена и мало что знала о своих биологических родителях. Так что возможно ли, что в ее роду есть эксцентричное темное божество? Ее учитель действительно был немного похож на нее. Точнее, он был гламурный, красивой мужской версией ее самой, даже если он был невысокого роста. Как бы то ни было, ее учитель, называвший себя тенью, был странным существом. Когда он выходил из ее тени, то выглядел как юноша с безупречной алебастровой кожей, черными волосами и прекрасными глазами, похожими на два куска сверкающего оникса. Его изысканная внешность была вполне человеческой, хотя и немного слишком возвышенной. Однако у ее учителя не было собственной тени. Он также избегал зеркал, как чумы, и ей было запрещено иметь их поблизости. Поэтому, хотя Рейн не могла этого подтвердить, она подозревала, что у него также нет отражения. Это наводило ее на мысль, что ее учитель – вампир. Однако он не боялся солнечного света и, похоже, не был заинтересован в том, чтобы выпить ее кровь, да и вообще любую кровь, если уж на то пошло. В общем, даже проведя 4 года в обществе своего учителя, Рейн по-прежнему была без понятия, кто он такой. Любые попытки задать ему вопросы о его личности приводили к бессмысленным ответам, которые просто нельзя было воспринимать всерьез. Например, «Учитель, пожалуйста, скажи мне, кто ты на самом деле такой? Разве я уже не говорил тебе, боги, сколько раз я должен повторять? Я твой давно потерянный брат. Я уверена, что запомнила бы, что у меня есть старший брат. Думаю, это разумный довод. Но, видишь ли, после того, как я убил злую версию себя и достиг устья реки времени, протекающей внутри Великой пирамиды, которую из крови и плоти нечестивого титана построил ужасающий демон, на меня напала мерзкая, одиозная, очень противная, нехорошая птица и украла мою судьбу. Поэтому никто в мире не помнит меня. Да-да, о, но до этого я был очень знаменит. Не только я, но даже мое тайное альтер-эго было знаменито. Даже всемирно известно. Я был героем войны и чрезвычайно богат. На самом деле ты знаешь принцессу Нефис, меняющую звезду из клана Бессмертного Пламени? Я практически был ее парнем. Да-да, или... «Учитель, могу я задать тебе вопрос, сколько тебе лет?» «Конечно, можешь. Ха, это сложный вопрос. Можно сказать, что я на несколько лет старше тебя. Но, в то же время, это воплощение меня родилось всего 4 года назад. О, но на самом деле, наверное, мне 1000 лет. Я просто забыл большую часть из них после того, как мой проклятый магический меч восстал против меня, и мне пришлось уничтожить его, а также свои воспоминания». «Проклятый магический меч, как ты его уничтожил?» «Ну, я просто сказал ему исчезнуть, и он исчез. Твой учитель настолько крут». «Или, учитель, скажи мне правду, ты ведь не злой бог?» «Да, конечно, нет». «Правда, разумеется. То есть в моих жилах течет кровь древнего демона, и я поглотил алебастровую фалангу таинственного божества после того, как был низвергнут во тьму бездонной пропасти. И технически я действительно являюсь хозяином лишенного света осколка, вырванного из божественного царства, но злой бог, нелепость, вот оно как, так что в лучшем случае я полубог. Короче говоря, через некоторое время Рейн перестала задавать вопросы, она чувствовала, что, даже если еще не сошла с ума, то уж точно сойдет, если будет продолжать, поэтому она просто жила своей жизнью и терпела суровые тренировки, а также странные и жуткие причуды своего загадочного учителя, несмотря на то, что Рейн винила его в том, что не получила шанса бросить вызов первому кошмару, она знала, что его наставления не раз спасали ей жизнь. Под его руководством она также стала намного сильнее и способнее. Через некоторое время она привыкла к его обществу и даже нашла в нем утешение. Но не сейчас. Сейчас она всерьез подумывала о том, чтобы изгнать его. «Эй, Рейн, почему ты витаешь в облаках?» Она вздрогнула и посмотрела на учителя, чувствуя себя немного неловко. Тот покачал головой. «Давай, разберись с этим каменным червем, пока королева не забрала его». Рейн посмотрела на отвратительный труп мертвой мерзости, вздохнула и спрыгнула в яму. Вытащив из ножен, прикрепленных к спине, острый охотничий нож, она скорчила гримасу и принялась за работу, бормоча. «Пока королева не забрала его, ха, зачем ей жалкий каменный червь, как будто ей нужен такой слабый и уродливый слуга». Глава 1627. Охотничий трофей. Несмотря на то, что схватка Рейн с каменным червем длилась всего десяток секунд, она устала. Не только потому, что сначала долго выслеживала существо, потратив несколько часов на подготовку засады, но и потому, что эти несколько секунд абсолютной умственной концентрации и страшной физической нагрузки отняли у нее очень много сил. Так было всегда. Если обычный человек хотел сразиться с кошмарным существом, то что-то меньшее, чем выложиться на полную, означало смерть. Не то чтобы было много обычных людей, которые срывались с места, чтобы сражаться с мерзостями, по крайней мере, было не так много тех, кто доживал до того момента, когда мог поведать об этом. В этом смысле Рейн была аномалией. К сожалению, суровые физические нагрузки не заканчивались после того, как добыча была мертва. Поморщившись, Рейн взяла в руки острый охотничий нож и принялась разделывать каменного червя. Его плоть была жесткой и прочной, чешуя была еще жестче. Даже если ее нож был выкован из мистической стали, Рейн потребовались все силы, чтобы разрезать мертвую мерзость. Особенно потому, что она не хотела пропитаться ее кровью, не только потому, что это было бы неприятно, но и потому, что вонь крови могла привлечь других кошмарных существ. Будь оно проклято, будь оно все проклято. В конце концов она вспотела, сняла куртку и жилет, а также закатала рукава своей рубашки. Пепел продолжал сыпаться с неба, размазываясь по ее коже цвета слоновой кости, как черные чернила. Ее учитель тем временем удобно устроился на камне и наблюдал за ней с довольным выражением лица, даже не пытаясь помочь. «Ублюдок, опять ругаешься, Рейн? Приличная молодая леди должна вести себя скромно, сдержанно и благопристойно. «Ах, ты была такой воспитанной девочкой, когда мы только встретились, откуда у тебя эти дурные привычки? Кто научил тебя таким нецензурным выражениям? Скажи мне, и я выбью все дерьмо из этого проклятого ублюдка». Она на мгновение остановилась, бросила на него быстрый взгляд, а затем вернулась к своей работе, не сказав ни слова. «Хватит дуться, я не дуюсь». Рейн собрала острые клыки мерзости, из них можно было изготовить наконечники для стрел, а затем перешла к конечностям и отделила от суставов каменные клинки. Клинки можно было продать в Рейвенхарте по хорошей цене или обменять на другие материалы. Однако настоящим сокровищем была шкура каменного червя. Хотя это был всего лишь дремлющий монстр, чешуя этих существ была легкой и прочной. Пробужденные, у которых еще не было хорошей брони, часто использовали их для изготовления чешуйчатых доспехов. Разумеется, те, у кого было много монет, могли позволить себе что-то получше, но было много и тех, кто не мог. И когда последние попадали в беду, их доспехи приходилось чинить еще большим количеством чешуи. Поэтому на шкуры каменных червей всегда был спрос. Рейн сама одно время носила такие чешуйчатые доспехи, но после охоты на пробужденного зверя перешла на снаряжение из его кожи. Так что, продав эту шкуру, она могла заработать кругленькую сумму. Вот только собирать ее было тяжелым и грязным процессом. Она с трудом отделила шкуру от плоти монстра, очистила ее как могла и скатала в тяжелый рулон. Завязав рулон веревкой, она скорчила гримасу и натерла его золой, чтобы избавиться от запаха. Затем она вытащила две свои стрелы. После их изучения Рейн вздохнула. Одну можно было починить, но вторая не подлежала восстановлению. Ее арсенал стрел становился все беднее, в колчане их было много, но осталось лишь несколько стрел, сделанных из клыков пробужденного зверя. Она очистила неповрежденную стрелу и отложила ее в сторону. И, наконец, пришло время самого главного. Вытащив из останков каменного червя два сверкающих кристалла, Рейн посмотрела на своего учителя и улыбнулась. «Можно мне?» Он поднял свои белые руки и тихо поаплодировал ей. «Валяй! Хорошее убийство!» Рейн столкнула ногой то, что осталось от отвратительной туши, в яму, а затем опустилась на колени и положила кристаллы на плоский камень. Она часто видела, как пробужденные крошат осколки души в кулаках, но ее руки обычного человека ужасно болели, если она пыталась это сделать. Поэтому вместо этого она просто обрушила на них рукоять ножа. Кристаллы разлетелись вдребезги, и она почувствовала, как в ее душу вливается почти неощутимое количество чужеродной эссенции. Это было странное ощущение, которое она смогла почувствовать лишь недавно. Учитель выглядел довольным, как, впрочем, и она. «Учитель, как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу попытаться сформировать ядро души?» Он несколько мгновений изучал ее, а затем улыбнулся. «Скоро. Ты уже можешь ощущать и контролировать свою эссенцию, так что до ее пробуждения осталось не так уж много времени». Однако, с его губ сорвался тихий вздох. «Что-то подсказывает мне, что это произойдет недостаточно скоро, поэтому нам нужно поторопиться. Тебе придется охотиться на другую пробужденную мерзость, причем сильную». Рейн вздрогнула, вспомнив, как в последний раз столкнулась с пробужденным кошмарным существом. Та битва едва не стоила ей жизни. Неужели та тварь, по мнению ее учителя, не была сильна? Она окинула его долгим взглядом. «Ты знаешь, что мы можем просто купить один или несколько пробужденных осколков души. Конечно, это будет дорого, но мои родители могут помочь. Стоп, а зачем нам их покупать? Учитель, ты такой замечательный и классный. Просто сделай свое дело. Скажи кучке могущественных мерзостей исчезнуть, и позволь мне собрать осколки». Он с сомнением посмотрел на нее и откашлялся. «Ну ты, конечно, права. Твой учитель просто великолепен. Я могу убить мерзости за тебя». Глаза Рейн сверкнули. «Правда?» Однако он еще не закончил говорить. «И раз уж на то пошло, то почему бы мне не пробудиться тоже за тебя? Может, мне еще и кормить тебя с ложечки, как маленького ребенка?» Он усмехнулся. «Позволь мне сказать тебе, что ребенок, которого я знаю, стал трансцендентом еще до того, как научился ходить, и у него даже не было меня в качестве учителя. Если подумать, какое у тебя есть оправдание? А, что ты можешь сказать по этому поводу?» Рейн с ненавистью посмотрела на него, а потом отвернулась. «Забудь о моих словах». Она почистила оружие, убрала в ножны нож и прикрепила свернутую шкуру каменного червя к своему рюкзаку. Наконец, собравшись с силами, Рейн взвалила рюкзак на плечи и зашагала прочь. Пора было возвращаться в Рейвенхард. Глава 1628. Усталый паломник. Рейн старалась использовать легкое снаряжение, но все равно несла на себе значительный вес. В него входили ее одежда и доспехи, лук, колчан стрел, копье, которым она пользовалась, меч, охотничий нож, прикрепленный к поясу, и еще один нож, спрятанный в сапоге. В ее рюкзаке и прикрепленном к нему снаряжении было много вещей, все, что нужно для охоты и выживания в дикой местности. Было бы здорово просто призывать и отзывать все эти вещи, когда они ей понадобятся, но, увы, Рейн не могла использовать воспоминания. Она даже не могла использовать воспоминания, которые кто-то другой вызвал и передал ей, потому что в ее душе не было ядра, и она не являлась носителем заклятия кошмара. Отягощенная дополнительным бременем шкурой клыков каменного червя, Рейн чувствовала себя несчастной. Совсем не помогало и то, что Рейвенхард стоял посреди гор. Сейчас она находилась на дне глубокого ущелья, не слишком далеко от относительно ровной местности у подножия горной цепи, где располагались фермы, питающие город. Впереди ее ждал долгий и трудный подъем. Используя копье как посох, Рейн медленно выбиралась из ущелья. К счастью, она была в хорошей форме, удивительной форме, на самом деле. Ее легкое и выносливое тело было закалено годами неустанных тренировок и находилось практически на пределе возможностей обычных людей. В прошлом Рейн много занималась с частными наставниками. Тогда она думала, что ее физическое состояние просто потрясающее, но она ничего не знала. Под суровым и благоразумным руководством учителя ее физическое состояние вышло на совершенно новый уровень. Ее юное тело было сильным, выносливым и проворным, как у кошки. Даже самые элитные спортсмены, увидев, на что она способна, были бы потрясены и позеленели бы от зависти. Впрочем, это не имело значения. Любой пробужденный все еще мог свалить ее с ног одной полусерьезной пощечиной. А да ладно. Иногда Рейн злилась на своего учителя за то, что тот запретил ей бросать вызов первому кошмару. Но в то же время она была ему благодарна. Не из-за себя, а из-за своих родителей. Они уже потеряли одного ребенка из-за заклятия кошмара. Будь она одна, Рейн с радостью рискнула бы жизнью ради шанса стать пробужденной, но она не могла вынести мысли о том, чтобы снова подвергнуть маму и папу таким страданиям. Поэтому обещание учителя помочь ей пробудиться, не бросая вызов кошмару, было для нее как проблеск света в море тьмы. В любом случае, хотя подниматься в горы в ужасную погоду, неся на себе тяжелый груз, было тяжело и неприятно, она уже давно привыкла к этому. Пока Рейн поднималась все выше и выше, ее учитель шел с ней бок о бок, подводя итоги охоты. Она хорошо справилась с заданием и сумела убить каменного червя, не получив никаких травм, но все же кое-что можно было сделать лучше, а кое-что иначе. «Может быть, мне не стоит продавать клинки, которые мы добыли из каменного червя. В следующий раз я могу положить их на дно ямы, как шипы. Это хорошая идея, но не стоит слишком полагаться на ловушки. В этот раз ублюдок убежал прямо, но в следующий раз ты можешь оказаться не такой удачливой. Что ты будешь делать, если червь обойдет твою яму? Отступлю, чтобы заманить его во вторую яму, конечно же. Да и вообще, была ли это удача? Я исследовала склон, нашла логово червей, выбрала место для засады и вырыла ямы между первым и вторым. Звери глупы, поэтому враг пошел бы за мной по кратчайшему пути. Да, это оказался монстр немного умнее, но все равно довольно тупой. Как ты думаешь, что такое удача, соплячка? Удача – это не то, что просто случается с тобой, а то, что ты создаешь сама. Это правда, поверь мне. Когда-то я был самым везучим человеком на свете, и самым невезучим тоже. Вскоре Рейн поднялась достаточно высоко, чтобы спастись от падающего пепла. Палящая жара сменилась безжалостным холодом, а черная копоть – чистейшим снегом. Поднялся сильный ветер, пронизывающий до костей и едва не сбрасывающий ее со склона. Ругаясь, Рейн задрожала и поспешно достала из сумки плащ, укуталась в его тепло и накинула меховой капюшон. Плащ тоже был сшит из шкуры пробужденного зверя, на которого она охотилась, так что его вполне хватало, чтобы защитить ее от смертельного холода гор. Застегнув высокий воротник, чтобы закрыть лицо, она подняла рюкзак и повернулась, чтобы посмотреть на своего учителя. Он стоял в нескольких метрах от нее, на нем не было ничего, кроме легкой брони. Тем не менее он не подавал никаких признаков того, что его беспокоит холод, что лишь еще больше укрепило убежденность Рейн в том, что ее учитель, какой-то нечестивый призрак. Его взгляд был странно мрачным. Повернувшись, чтобы посмотреть в том же направлении, она вдруг заметила темный силуэт, медленно движущийся сквозь метель. Рейн на мгновение напряглась, но затем расслабилась, поняв, что это человек. Мгновение спустя сильный ветер утих, и метель закончилась так же внезапно, как и началась. Она махнула рукой и направилась к незнакомцу. «Эй, вы заблудились?» Однако ее рука замерла в воздухе. Что-то было не так, почему ее учитель не исчез в тенях? Он никогда не показывался, когда рядом были другие люди. Она уже подняла копье, когда наконец разглядела приближающегося незнакомца. Это была девушка на 3 или 4 года моложе ее самой, подросток. Как и ее учитель, она была одета только в легкую броню, порванную и потемневшую от застывшей крови. Ее кожа была настолько бледной, что казалась синей, как у трупа, а шаги были медленными и неуклюжими. Ее глаза были подобны морозному стеклу, лишенному всякого света, а лицо напоминало маску, вырезанную из льда. Она была мертва. «Не беспокой ее!» Голос учителя был мрачным. Рейн молча опустила копье, а затем отошла назад, чтобы пропустить мертвую девушку. С ее губ сорвался слабый вздох. Чем ближе приближался ходячий труп, тем лучше она видела ужасные раны, покрывающие остывшее тело. В конце концов, не выдержав, Рейн отвернулась и тайком протерла глаза. Мертвая девушка прошла мимо, никак на них не отреагировав, ее покрытое синяками бледное лицо было неподвижно. Затем она медленно скрылась в клубящемся снегу. Через несколько мгновений ветер стер ее следы, как будто ее никогда и не было. Рейн и ее учитель остались одни на заснеженном склоне. Она вздохнула. Совсем недавно прошло зимнее солнцестояние. Она одна из спящих этого года. Он кивнул. Должно быть, она умерла по дороге в цитадель, и королева забрала ее. Рейн какое-то время молчала, а потом снова вздохнула. Королева Сонг обладала властью над смертью, поэтому все, кто умирал в ее домене, доставались ей. Нередко можно было увидеть мертвых паломников, идущих по снегу. Для кого-то путь был долгим, для кого-то – коротким. Добравшись до Рейвенхарта, они входили в ледяные пещеры под дворцом и становились слугами королевы. Королева Сонг была королевой живых, но в то же время она была королевой мертвых. Поэтому люди в домене мечей насмешливо называли ее королевой червей. Конечно, это прозвище было нелепым. В ледяных залах не водилось червей, ведь холод там был настолько ужасен, что выжить могли только мертвецы. Рейн посмотрела в ту сторону, где исчезла захваченная девушка, раздумывая, стоит ли ей последовать за ней. Следовать за паломником было безопаснее, ведь кошмарные существа обычно избегали их. Но в конце концов она решила продолжить свой путь. Видеть мертвую девушку было слишком тревожно, ведь погибшая спящая напомнила Рейн о ее собственном дерзком стремлении стать носителем заклятия кошмара вопреки желанию учителя. Если бы она это сделала, неужели и она бы в конце концов шла замерзшей по снегу? Глава 1629. Дороги в будущее. В конце концов Рейн добралась до одной из дорог, ведущих из низин в город. Эти горные дороги использовались еще до цепи кошмаров сейчас. Когда население Рейвенхарта выросло до многих миллионов, это было уже трудно вспомнить, но город был великой цитаделью и раньше. Дорогам, ведущим к огромному мосту и прекрасному дворцу за ним, на самом деле были тысячи лет. Правда, они находились в запустении и разрухе, когда клан Сонг только сделал древнюю цитадель своим домом. Пробужденные из великого клана наследия вернули им былую славу, а вся сеть была расширена, чтобы учесть возросший за последние 4 года трафик. Теперь тщательно охраняемые дорожные бригады находились далеко от цитадели, прокладывая безопасные магистрали к другим городам домена Сонг. Многие пробужденные с полезными аспектами участвовали в строительстве, а многие воины были наняты для защиты лагерей строителей от бродячих кошмарных существ. Рейн даже пыталась попасть в одну из бригад, но никто не хотел брать на работу обычного бойца. Лучшее, что они могли сделать, это оставаться вежливыми и не смеяться ей в лицо. Ах, она не могла их винить. В любом случае, теперь, когда она вышла на широкую и ухоженную дорогу, оставшаяся часть подъема станет намного легче. Вероятно, где-то здесь имела место быть метафора о ненужных трудностях, связанных с хождением по неизведанному пути, но Рейн не собиралась снова жаловаться учителю. Он и так отступил в ее тень, не желая попадаться на глаза другим людям. Рейн немного отдохнула, утолила жажду из военной фляги и продолжила свой путь. На дороге было много людей. Рабочие, спускающиеся в низины или возвращающиеся со смены, воины Сонг в дозорах, караваны с тяжелыми грузами. Жизнь процветала, и молодой город кипел от активности. Рейн выросла в бескрайних человеческих джунглях Оск, поэтому Рейвенхард в сравнении с ним казался не таким уж большим. Однако он казался гораздо более оживленным. Атмосфера была совершенно иной, словно все здесь с нетерпением ждали будущего, а не пытались не думать о нем, боясь прошлого. 4 года назад она не понимала решения родителей перевести всю семью, включая ее младших братьев, в царство снов. Конечно, ее отцу предложили новую должность одного из правительственных связанных в домене Сонг, что технически было большим повышением. Но стоило ли это того, чтобы перевести семью, отказаться от безопасности и современных удобств Оск и связать жизнь своих детей с царством снов? Ведь возвращение в мир бодрствования или уход из домена означали отправку в первый кошмар. Как бы хорошо вы ни были подготовлены, это была смертельная авантюра. Когда Рейн спросил родителей, почему они хотят переехать в Рейвенхард, отец ответил просто: «Потому что там будущее». Теперь ей казалось, что она поняла, что ее отец имел в виду. Будущее человечества действительно было здесь. На данный момент мир бодрствования был несравненно более населенным и развитым, чем царство снов, но через поколение другое их позиции поменяются местами. В конце концов, умирающую родину человечества могут даже полностью покинуть, сделав этот суровый и страшный мир своим единственным домом. И те, кто рано покинул колыбель, получат в этом будущем преимущество. Поэтому решение, принятое ее родителями, в конечном итоге было принято ради Рейна и ее братьев. Все это было сделано для того, чтобы дать им фору, если, конечно, человечество вообще сможет выжить в царстве снов. А это было не так уж и просто, несмотря на могущество двух суверенов. Она вздохнула и отошла в сторону, чтобы пропустить тяжелую повозку. Некоторые из этих повозок тянули пробужденные, которые были намного сильнее и выносливее, чем любое тягловое животное, а для некоторых использовалась совсем другая сила. Ту, что катилась мимо Рейн, тянула. Кошмарное существо, отвратительный зверь, похожий на кошмарное слияние плотоядного быка и рогатой рептилии, был привязан к упряжке и тащил повозку за собой. В царстве снов не было ни тягловых животных, ни какого-либо другого вида скота. Однако здесь, в Рейвенхарте, кошмарные существа часто использовались для того, чтобы тянуть повозки, пахать поля и выполнять всевозможные трудоемкие и опасные работы. И все благодаря святой Сонг Юнбинь, более известной как повелительница зверей. Как ни странно, самая ужасающая из дочерей Ки Сонг сделала больше всех для облегчения жизни жителей Рейвенхарта. Если бы не она, развитие города и всего домена Сонг никогда не было бы таким быстрым и взрывным. Конечно, находиться рядом с покоренными кошмарными существами все равно было немного жутковато, и с ними нужно было быть осторожными. Даже зачарованные повелительницей зверей, они были опасными зверями, поэтому за каждым из них должен был присматривать обученный дрессировщик. Глядя на удаляющуюся повозку, Рейн вздохнула. Святая Юнбинь просто великолепна. Голос учителя донесся из тени, звуча немного задумчиво. «О, повелительница зверей, ну, она неплоха, знаешь, однажды она предложила мне сбежать с ней. Разумеется, я отказался. Твой учитель не из тех, кого можно покорить красивым личиком». Рейн бросила на свою тень сомнительный взгляд, но оставила свои замечания при себе. Поморщившись, она взвалила на плечи свой тяжелый рюкзак и продолжила путь. Чем ближе она подходила к городу, тем более людной становилась дорога. Патрулирующих пробужденных становилось все больше, некоторых даже сопровождали эхо. Температура постепенно повышалась, пока не стало достаточно тепло, чтобы она могла снять плащ. Она даже расстегнула куртку. К тому времени, когда далекое холодное солнце уже готово было скрыться за горизонтом, Рейн наконец добралась до места назначения. Перед ней, построенные на склоне высокого вулкана, возвышались ворота Рейвенхарта. Глава 1630. Рейвенхард. С того места, где Рейн стояла на склоне, она могла видеть большую часть города. Рейвенхард был разделен на 3 отдельных района. Самый большой из них раскинулся на темном склоне дымящегося вулкана, защищенный от безжалостного холода его жаром. Здесь жили миллионы обычных людей. Их дома были построены в основном из черного камня, поэтому казалось, что весь город является частью горы и причудливо высечен из ее склона каким-то божественным существом. Второй район был построен на грандиозном каменном мосту, который тянулся над бездонной пропастью к далекой снежной горе. Он был гораздо меньше первого, но все равно довольно большим. На этом мосту жило большинство пробужденных жителей Рейвенхарта, ведь только они могли выдержать лютый холод и сильные ветра, дующие через него. И, наконец, на противоположном конце огромного моста возвышался великолепный дворец, который казался вырезанным из обсидианового стекла. В хорошую погоду дворец был виден из любой точки Рейвенхарта, а от его темной и неземной красоты невольно захватывало дух. Там жили королева Сонка и ее клан, и там же находился шлюз в мир бодрствования. Врата сна тем временем располагались прямо напротив дворца, на склоне вулкана за районом обычных людей. Почти каждый день из них прибывали грузы и новые поселенцы, соблазненные обещанием лучшей жизни. Рейн несколько минут любовалась видом на город, а затем поспешила к воротам. Ей не терпелось поскорее добраться до своей берлоги и забраться под теплое одеяло. Как раз когда она возвращалась, несколько знакомых лиц готовились покинуть город. Перед воротами собралась группа молодых пробужденных, одетых в зачарованные доспехи и вооруженных воспоминаниями. Несколько юношей, казалось, обратили на нее пристальное внимание. Рейн вздохнула. Опять эти парни. Учитель ничего не сказал, но она чувствовала, как от ее тени исходит почти осязаемое презрение. Один из молодых пробужденных помахал ей рукой и улыбнулся. «Рейн, возвращаешься с охоты?» Она задержалась, пытаясь придумать вежливый способ избежать разговора. К сожалению, ее разум был пуст. В конце концов Рейн выдавила из себя бледную улыбку. «А да, я выследила кошмарное существо, которое в последнее время беспокоило одну из ферм. Каменный червь, да он мертв». Юноша пристально смотрел на нее с выражением, которое она с трудом могла разобрать. «Почему он всегда пялится на меня? Я сумасшедшая, я знаю. Не нужно так явно показывать свое отвращение. К тому же парень был очень красив, как и все пробужденные. Как и она, он был одним из обычных людей, переселившихся в Рейвенхарт, но в прошлом году он бросил вызов первому кошмару. Будучи примерно одного возраста, они были немного знакомы, но теперь между ними была огромная разница в статусе и социальном положении. «У меня что-то на лице», — молодой пробужденный кашлянул и неловко отвел взгляд. «Нет, мы просто уходим патрулировать. В любом случае, рад тебя видеть. О, это, шкура каменного червя, на самом деле я надеялся купить немного чешуи. Не хочешь встретиться завтра? Может быть, у меня есть пара лишних монет, которые можно потратить». Рейн бросила на него странный взгляд. На парне явно был полный комплект зачарованных доспехов. Судя по всему, это было пробужденное воспоминание, причем высокого уровня. Так зачем, черт возьми, ему понадобилась чешуя каменного червя? Он заметил ее выражение лица и снова кашлянул. «А, это для моего друга». «Да, для друга». «Странно». Рейн пожала плечами. «Разве ты не уходишь в патруль? Тебя не будет по крайней мере неделю. Извини, я не хочу, чтобы в моем доме воняло как на скотобойне, поэтому я продам шкуру завтра на рынке». Юноши моргнули. «А точно». Она покачала головой, кивнула ему и ушла. Уходя, Рейн услышала, как пробужденные перешептываются между собой. «А, кто это? Почему она носит на себе всякий хлам? У нее что, нет воспоминаний? Вы не знаете? Это же сумасшедшая Рейн. Она обычный человек, который охотится на кошмарных существ». «Что? Не может быть. Это правда. Ты пробудился только в этом году, поэтому не знаешь. Вообще-то, она пользуется дурной славой в Рейвенхарте. Некоторые говорят, что она убила больше мерзостей, чем мы все вместе взятые. Никто не знает, почему она до сих пор жива, но она действительно все еще жива. Проклятие. Жаль, что она сумасшедшая. Вы оба заткнитесь». «Да, заткнись. И не надо называть ее сумасшедшей. Она может услышать». Рейн пошла прочь, оставив позади раздражающий шепот. Проходя через городские ворота, она поджала губы и пожаловалась учителю. «Почему эти парни вечно пялятся на меня и пытаются устроить неприятности? Неужели они не могут просто оставить меня в покое?» Учитель ответил недоверчивым тоном. «Ты не знаешь?» Рейн подняла бровь. «Не знаю чего». Наступила долгая пауза, а затем ее учитель усмехнулся. «Они смотрят на тебя, потому что ты симпатичная. Нет никого симпатичнее моей младшей сестренки». Она не удержалась и расхохоталась, заставив нескольких человек бросить на нее странные взгляды. «Точно. Возможно, разговаривать с собой посреди улицы – не лучшая идея, особенно если учесть, что они уже считают меня сумасшедшей». Рейн насмешливо покачала головой. «Кто я? В Рейвенхарте тысячи пробужденных девушек, и каждая из них красивее меня. Сомневаюсь, что пробужденный парень обратит на меня внимание. Конечно, она знала, что ее внешность не так уж плоха, по обычным меркам, но эффект, оказываемый пробуждением, был слишком велик. Ах, у них у всех такая гладкая и шелковистая кожа, и никаких мозолей. Такая, как я, не может с ними тягаться. Ее учитель тихо смеялся в тени. Боги, насколько же ты толстокожая? Он несколько мгновений молчал, а потом вдруг ахнул. Стоп, кафе «Услада для глаз». Последовала еще одна долгая пауза, а затем он удрученно вздохнул. Мы определенно родные брат и сестра. Глава 1631. Скрытая угроза. Внешняя стена района обычных жителей была толстой и высокой. Рейн прошла через ворота, все еще думая о том, что сказал ее учитель. Симпатичная, я симпатичная, он дразнил меня, да, вот негодяй. Может, если бы он разрешил мне иметь дома зеркало, мне бы не пришлось спрашивать. Ее мысли прервал пробужденный воин, внезапно появившийся на ее пути. Его снаряжение было заметно мощнее, чем у тех юношей и девушек, которых она встретила снаружи, а лицо гораздо более зрелым. В отличие от тех неопытных новичков, он был настоящим воином Сонг. «Сюда, пожалуйста». Рейн послушно последовала за пробужденным в сторону, где группа таких же ветеранов, как он, следила за всеми, кто входил в город. Возглавляла их потрясающе красивая женщина в зачарованной мантии из тончайшего шелка винного цвета. «Мастер». От учителя Рейн не осталось и следа, словно он еще глубже нырнул в тени. Она подошла к красивой женщине и почтительно поклонилась. Вознесенная улыбнулась. «Ах, это ты, младшая сестра, Рейн, не так ли? Пожалуйста, не двигайся». Поток бесплотных искр закружился вокруг ее руки, и на ладони появился красный цветок. Его темные лепестки, казалось, блестели от росы, и от него исходил приятный аромат. Женщина подняла руку, словно предлагая цветок Рейн. Разумеется, Рейн не взяла его. Вместо этого она замерла и серьезно посмотрела на багровый цветок. Несколько мгновений прошло в напряженной тишине, затем еще несколько. Она взглянула на прекрасного мастера. Та по-прежнему улыбалась, но ее глаза были холодные и полны темного чего-то. «Математика убийства», так называл это ее учитель. Рейн хорошо запомнила этот странный термин, потому что часто сетовала на то, что ей, похоже, не хватает этого холодного качества, чем бы оно ни было. Как бы то ни было, могущественная вознесенная спокойно просчитывала, как убить ее, если возникнет такая необходимость. Это было очень нервирующе. К счастью, ничего подобного в итоге не произошло. Спустя дюжину секунд улыбка вознесенной наконец достигла ее глаз. Движением руки она отозвала красный цветок и жестом показала Рейн, что можно идти. «С возвращением! Приятного вечера!» Рейн еще раз поклонилась и пошла прочь. Она вздохнула. Странная встреча, на самом деле она вовсе не была странной. Через нее должен был пройти каждый, кто въезжал в Рейвенхарт, или любую другую цитадель домена Сонг. В домене мечей существовала своя версия этого ритуала, да и в мире бодрствования тоже. Его цель заключалась в том, чтобы не допустить проникновения в человеческие поселения ужасного изверга, меняющего кожу. Хотя все остальные мерзкие твари, вторгшиеся в мир бодрствования во время цепи кошмаров, были либо убиты, либо остались в Антарктиде, меняющий кожу был другим. Он проник в осадные столицы, притворившись человеком, еще до того, как были открыты врата сна. Попав туда, меняющий кожу распространился, как проклятие. Подробностей о том, как его удалось остановить, было мало, но Рейн слышала, что правительственные войска под предводительством Следа Разорения и великие кланы объединили усилия, чтобы уничтожить это существо. Появились суверены, и как раз вовремя из третьего кошмара вернулась леди Нефис с пятью другими святыми. В конце концов им удалось предотвратить распространение меняющего кожу в остальные квадранты, но полностью уничтожить его не удалось. Сегодня меняющий кожу был похож на кошмар, преследующий все человечество. Его сосуды были где-то там, в тенях, прятались в просторах царства снов или в ядовитых дебрях мира бодрствования. Хуже всего было то, что тварь обучилась и приспособилась, и ее действия стали почти неотличимы от обычных людей. Несколько цитаделей уже пали после проникновения меняющего кожу, и, если слухи были правдивы, несколько городов в восточном квадранте тоже. Именно поэтому везде, где жили люди, были приняты новые меры безопасности, призванные предотвратить повторение подобных трагедий. Помимо появления врат сна и последовавшей за этим волны колонизации, существование меняющего кожу стало, пожалуй, самым значительным изменением в жизни людей после цепи кошмаров. Поэтому Рейн не возражала против того, чтобы ее проверили при входе в Рейвенхард. Если бы ее действительно забрал тот изверг, то цветок, вызванный прекрасным мастером, завял бы, предупредив о присутствии самозванца. Однако она не совсем понимала одну вещь, отойдя на достаточное расстояние от ворот. Рейн прошептала: «Учитель, могу я задать тебе вопрос?» Ответ последовал почти сразу: «Конечно, можешь». Она задержалась на мгновение. «Что бы они сделали, если бы я действительно была сосудом меняющего кожу? Когорта пробужденных и один мастер, какой бы сильной она ни была, великое кошмарное существо может уничтожить их всех в считанные секунды. У них нет ни единого шанса». На этот раз пауза затянулась, но учитель в конце концов ответил: «Ты заметила бронзовое зеркало, установленное на стене позади них?» Рейн кивнула: «Конечно, в Рейвенхарте такие зеркала повсюду». Он вздохнул: «Они бы попросили зеркало помочь. Это уже больше, чем тебе следует знать. Так что больше ни о чем не спрашивай». Рейн невольно бросила испуганный взгляд на свою тень. «Они бы попросили зеркало помочь? Не может быть. Неужели иррациональный страх ее учителя перед зеркалами имел под собой реальную причину?» Не зная, что и думать, Рейн нырнула в шумный лабиринт улиц Рейвенхарта. Поскольку район обычных жителей располагался на склоне вулкана, он был разделен на множество вертикальных уровней, мало чем отличаясь от района ступенчатых террас Воск, где она выросла. Правда, террасы, вырезанные на черном склоне, были гораздо масштабнее, на них стояли многочисленные здания и жили миллионы людей. На нижних уровнях велась основная работа, а на верхних в основном жили люди. Кроме того, более богатые районы располагались ближе к Великому мосту, а более бедные – дальше от него. Родители Рейн жили в одном из богатых, а ее собственная берлога располагалась в одном из бедных. К тому же она находилась не так далеко от городских ворот, что сегодня казалось благословением. Смертельно уставшая, Рейн нашла дорогу домой, открыла дверь и, наконец, сбросила тяжелый рюкзак. Через несколько минут она забралась под теплое меховое одеяло и закрыла глаза. Как только ее голова коснулась подушки, все мысли исчезли. Рейн зевнула, свернулась в клубок и сонно сказала: «Спокойной ночи, учитель». Мгновение спустя он ответил: «И тебе. Спи спокойно». Знакомый голос учителя был похож на колыбельную. Зная, что он защитит ее, если ночью что-то случится, Рейн позволила себе расслабиться и погрузилась в объятия сна. Глава 1632. Новые горизонты. Рейн разбудил восхитительный запах завтрака. Несколько минут она провела в сладкой дремоте, наслаждаясь теплом постели и мягкостью подушки, а затем зевнула и села. Сразу же после этого она поморщилась. Ох, все тело болело, что было привычно, но все же неприятно. Охота на кошмарных существ – это не то, с чем легко могло справиться тело обычного человека, поэтому ей требовалось несколько дней отдыха, чтобы оправиться от усталости. В отличие от пробужденных, которые могли восстановить силы за считанные часы, жалобно мыча, Рейн вылезла из-под меха и сделала несколько простых упражнений на растяжку. Когда затекшие мышцы немного расслабились, она вздохнула и, наконец, отправилась на импровизированную кухню, расположенную в противоположном конце берлоги, откуда доносился дразнящий аромат свежеприготовленной пищи. Жилье Рейн состояло из одной довольно просторной комнаты и скромной ванной. Оно находилось по большей части под землей и не получало много света, поскольку единственное окно располагалось под потолком. В результате большая часть пространства утопала в глубоких тенях. Это также было одной из причин, почему арендная плата была такой низкой. Один из углов занимала кровать, другой – кухня. Большая часть комнаты использовалась для тренировок, и, наконец, вся часть возле входа предназначалась для хранения охотничьих трофеев. Здесь же стоял верстак, на котором она чинила свои вещи и мастерила новое снаряжение, заваленный различными инструментами, материалами и перьями для оперения стрел. Здесь было грязновато и слишком по-спартански. Мало кто захотел бы жить в таком месте, да и Рейн, по сути, здесь не жила. Ее время обычно делилось поровну между этой берлогой и гораздо более уютным семейным домом. Оставаться с родителями было приятнее, но иметь собственное жилье тоже было приятно, не говоря уже о бесконечных удобствах. Она не хотела, чтобы мама и папа падали в обморок каждый раз, когда она возвращалась в Рейвенхард вся в крови и синяках. Они и так не одобряли все ее решения, принятые за последние несколько лет. Но что она могла поделать? Не могла же она сказать, что ее тень разговаривала с ней, учила убивать кошмарных существ и велела делать странные вещи. Рейн уже была взрослая и могла самостоятельно принимать решения. Ей было 20. Завтракай, пока не остыла, юная леди. И не забудь про овощи. Голос учителя заставил Рейн вздрогнуть. Надувшись, она села за стол и пододвинула тарелку поближе. Впрочем, ее кислое выражение лица продержалось недолго, быстро сменившись восторгом. После охоты Рейн очень проголодалась. Всего за несколько минут все вкусности, приготовленные учителем, исчезли. Отложив посуду, Рейн спокойно сказала: «Спасибо, учитель». Для злого божества он был удивительно хорош в кулинарии. Рейн никогда не видела, как ест ее учитель, но подозревала, что втайне он был гурманом. Может, именно поэтому он решил преследовать ее. Потому что однажды она по глупости посоветовала ему хорошую марку рамена быстрого приготовления, из тени раздался холодный голос, прозвучавший, тем не менее, немного смущенно. «За что ты меня благодаришь? Правильное питание – это тоже часть хорошей тренировки. На самом деле это ерунда. Позволь мне сказать тебе, что когда я был примерно твоего возраста, я питался великими монстрами». Услышав последнюю фразу, Рейн чуть не поперхнулась водой и испуганно посмотрела на свою тень. Он шутит. Это должно быть шуткой. Ведь так, она несколько мгновений смотрела на тень, а затем поспешно отвернулась. Некоторое время спустя Рейн вышла из своей берлоги, неся шкуру каменного червя. Она бросила почти все свое оружие дома, но Тати оставила в ножнах на поясе. Какими бы безопасными ни были улицы Рейвенхарта, она никогда не расставалась с мечом. Рейн нужно было выполнить несколько поручений. Сначала она отправилась в ратушу района обычных жителей, чтобы доложить о выполнении задания. Каменный червь уже несколько недель досаждал фермерам в низинах, и за его уничтожение власти назначили награду, которую Рейн получила с широкой улыбкой. В ратуше каждый день появлялось множество заданий и миссий. Большинством вопросов занимались приближенные правящего клана или слуги одного из вассальных кланов, но всегда находились дела, на которые у них не хватало времени или количества людей, чтобы справиться со всем оперативно. Поэтому любой желающий мог взять на себя пару заданий и получить соответствующее вознаграждение. Ратуша также решала множество частных заданий, так что недостатка в возможностях для независимых талантов никогда не было. Разумеется, боевые задания выполняли только пробужденные. Неудивительно, что каждый раз, когда Рейн приходила сюда, на нее оборачивались, и каждый клерк знал ее по имени. Она давно научилась не обращать внимания на пристальные взгляды. Получив награду, Рейн некоторое время изучала доску миссий. Она не спешила браться за новое задание, но это был хороший способ быть в курсе того, что происходит в городе и его окрестностях. Новая дорожная бригада? Странно. Похоже, правящий клан собирал новую бригаду дорожных строителей, но ее масштаб значительно превосходил все предыдущие. Оплата также была выше, что делало предложение крайне заманчивым. Однако, похоже, это была плата за опасность. Описание предполагало более высокий, чем обычно, уровень опасности новой работы. Странно, но в описании не было ни слова о том, к какому региону царства снов должна была привести новая дорога. Более того, насколько знала Рейн, во всех соседних цитаделях уже работали бригады, строящие дороги. Так что куда именно приведет эта новая дорога, в любом случае, это было не ее дело. Рейн не собиралась наниматься в работники, а в охранники ее никто бы не взял. Тем не менее, многие пробужденные наверняка покинут город, как только начнется строительство, так что это нужно было учесть. Глубоко задумавшись, она вышла из ратуши и направилась на нижние уровни района, где располагался крупнейший рынок. Спустившись по крутой лестнице, вырубленной в темном склоне вулкана, она растерянно спросила: «Учитель, не кажется ли тебе странной эта новая дорожная бригада, куда они строят дорогу?» Он некоторое время молчал, а потом тихо рассмеялся. «Странный? Нет, вовсе нет. Что касается того, куда они направляются, то догадаться об этом довольно просто. Они идут на восток», — Рейн нахмурилась. «На восток? К востоку от Рейвенхарта не было ничего, кроме зон смерти. Правда, за их пределами лежал домен мечей, но это не меняло сути дела. Какой смысл строить дорогу в дикий и смертельно опасный регион царства снов?» Ее учитель не внес никакой ясности, что, признаться, случалось довольно часто. Он просто пытается казаться умным, чтобы скрыть недостаток знаний. Как неуклюже. Улыбнувшись, Рейн покачала головой и продолжила спускаться по лестнице. Глава 1633. Общественные настроения. Рынок был большим и оживленным местом. Многочисленные лавки располагались под открытым небом, кое-где виднелись и более респектабельные магазины. Здесь можно было купить практически все, начиная от материалов, добытых из туш кошмарных существ, и заканчивая редкими предметами, доставленными из мира бодрствования через врата сна. Оружие, бытовая техника, модная одежда, инструменты для ремесел, все, что нужно, можно было найти здесь. Конечно, вещи истинного качества продавались в других, более эксклюзивных местах. Некоторые из элитных магазинов даже не располагались в обычном районе, поэтому потенциальным покупателям приходилось преодолевать ледяной холод моста или посылать пробужденных помощников для совершения покупки. Тем не менее, большинство жителей Рейвенхарта посещали рынок, когда им что-то было нужно. Рейн хорошо знала это место и быстро добралась до того места, где продавались собранные материалы. Поторговавшись со знакомым торговцем, она продала шкуру каменного червя и с удовлетворением взвесила в руке кошелек с монетами. Благодаря этой сумме и вознаграждению, полученному в ратуше, у Рейн было много денег. А самое главное, ей удалось убить каменного червя, не получив никаких ран, так что ей даже не пришлось платить целителю. Целители были редкостью, а потому стоили непомерно дорого. Пробужденные воины, как правило, получали ранения, но у них также была большая покупательная способность. У Рейн таковой не было, поэтому большая часть денег, заработанных ею за последние годы, уходила на медицинские расходы.